Глава 12. Крепкий орешек. Отцы пустынники и девы непорочны. А. Пушкин. Если в гневе человек плюет в небеса, плевок с неизбежностью летит ему в голову. Если не для укора, то хотя бы для отрезвления. Резко хлопнув дверью, Геля ворвалась в зал приемов и в ожидании владыки села, закинув ногу на ногу. Растрепанные волосы неприкровенны, рот в блестящей краске, насурмленные веки. Господи помилуй! Выдохнул владыка Валерий, всматриваясь в ее перекошенное страхом и злобой лицо. Куда подевались ее потупленные долу очи и елейная улыбка? Недаром сказано мудрыми: если собака лижет тебе пятки, оттолкни ее подальше, пока не укусила. Откуда берутся такие ягодки? На каком припеке вызревают? Владыка Валерий мысленно перечел ее досье. Почти 10 лет назад Плотникова пришла к Вере по совету одного популярного экстрасенса. На изломе зрелых лет она возжаждала родить ребенка, но все попытки выносить плод заканчивались неудачей. Молитвами святых отцов Плотникова надеялась переломить судьбу, но не помогло. Невзирая на личную неудачу, Плотникова прижилась в околоцерковных кругах. Со всей нерастраченной энергией бизнес-леди окунулась в благотворительную и иную деятельность. Для начала она освоила торговлю золотыми цепочками и крестиками. Золото продавали сладков, без учета и кассовых аппаратов. А эти деяния попадали под статью о нелегальной торговле драгметаллами. Но всякий раз Плотникова выскальзывала из ловушки и охотно делилась растущими барышами. Но случались в ее карьере и досадные промахи. Так роскошный колокол, подаренный Плотниковой Свято-Покровскому монастырю, треснул во время торжественного благовеста в ее честь. Однако благотворительница не страдала суеверием. Против всех правил, установленных в покоях владыки, Плотникова нервно чиркнула зажигалкой и закурила. «Что случилось, святой отец? Почему снова пропала вода?»